Стихи стучались к ней, но она их не пускала. Сколько строк миновавших, ничего не записываю, с этим кончено. Это был способ самоубийства. Елабуга началась в душе задолго до приезда туда самой Марины. Только однажды, в марте 41-го, ей удалось опубликовать одно стихотворение 20-летней давности. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода. В крови в слезах умылася не мать, а мачеха любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскою державою. Враз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Само. Что дерево трясти? В срок яблоко спадает спелое. За все, за все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. А четыре строки выпали, то ли вычеркнутые поморщившейся цензурой, то ли сама Марина оставила их, как последнюю пулю для себя. Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть, садовница. И из дневника никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. О, черная гора, затмившая весь свет, пора, пора. пора Творцу вернуть билет. Пуще Бога возлюбила Марина поэзию, пуще жизни Богом дарованной, и возжелала, чтобы сама жизнь, как золотая рыбка, была у нее поэзией на посылках. Трагическая подмена, смертельная попытка переворота и катастрофа. Рухнула поэзия в душе, рухнула и душа, не признавшая заповедь. Всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Невозможность покаяния. Вот чем велик и страшен грех самоуправства над собственной жизнью. Но живым молитва, которую не в силах отнять никто. И горят, зажигаясь одна от другой свечи, устремляя крохотное пламя свое ко Всевышнему. Господи, неисследимы судьбы Твои, прости и помилуй душу рабы Твои я, преснопамятные Марины. И кажется, что сама поэзия проходит меж нами с негасимой свечой и молитвенно преклоняет колени. Знаю, умру на заре, на которой из двух, вместе с которой из двух не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу пляшущим шагом прошла по земле небо дочь. Полным передником рос ни ростка, не наруша. Знаю, умру на заре ястребиную ночь. Бог не пошлет по мою лебединую душу, нежной рукой отведя нецелованный крест. В щедрое небо рванусь за последним приветом. Зари и ответной улыбки прорез. Я и в предсмертной икоте останусь поэтом. Я очень постарела, почти вся голова седая, и морда зеленая, в цвет глаз никакого отличия. Но мне все еще нужно, чтобы меня любили, давали мне любить себя, во мне нуждались, как в хлебе, и скромно и безумно потребовательности.